Нарцисс решил попробовать завязать разговор. «У вас очень хорошие картины». «Это не картины. Это щиты». «Щиты? Против раковых клеток, против микробов, против всего этого биодерьма, которое меня насылают через землю». Курто схватил нарцисса за руку и вместе с ним отступил в угол комнаты. «Ксавье верит, что в Ираке подвергся химической атаке. На самом деле он никогда там не был. В 17 лет он бросил своего младшего брата, которого нес на плечах, в реку с очень сильным течением. Мальчик утонул. Ксавье вернулся домой, но не мог ответить, куда девался брат. Он ничего не помнил. После этого он 15 лет провел в психиатрической лечебнице для социально опасных больных. Мне удалось его оттуда вытащить». «Просто так? Безо всяких мер предосторожности?» «За все 15 лет к Савье ни разу не возникло проблем. Комиссия решила, что можно доверить его мне». «А что он принимает?» «Ничего. Рисование занимает все его время. И его мозг». Психиатр благодушно смотрел на своего пациента, который сидел с горящими глазами, точил карандаши. Нарцисс хранил молчание. Скептическое и осуждающее молчание. «Брось дуться», — сказал Курто. «У нас здесь почти не бывает проявлений буйства. Никто ни на кого ни разу не напал. Не было ни одного случая самоубийства. Занятие художественным творчеством впитывает в себя все бредовые идеи. Но, в отличие от нейролептиков, не отупляют человека. Они служат ему утешением, единственной поддержкой. В дни посещения у нас перед воротами не выстраивается очередь, можешь мне поверить. К ним никто никогда не приходит. Это одинокие, всеми забытые, брошенные люди. Они обделены любовью. Ладно, пойдем дальше, мы еще не всех навестили». В жандармском участке Брюжа было тихо и пустынно, как на городском кладбище. Может быть, даже еще тише и пустыне. На кладбище хоть по воскресенье приходят люди. Она и столкнула дверь. Она пребывала в ужасном настроении. После бесполезной встречи с отцом она связалась с Лекозом, чтобы подвести итоги. Много времени на это не потребовалось. Новостей на горизонте не наблюдалось. Расследование убийств Филиппа Дюрюи, Патрика Бонфиса и Сильви Робен более их не касалось. Добраться до Метиса не представлялось возможным. Что до ее собственной дальнейшей судьбы, то отдел внутренних расследований даже не назначил дату рассмотрения ее дела. Спрашивает, зачем он так спешил в Бордо. Ей звонил Крунье. «Как дела?» — поинтересовался он. «У маленькой засранки все хорошо. Изница новость есть?» «Никаких следов Януша». Парень испарился. «Я вернулся в Марсель, расспросил сотрудников заведения, в котором он ночевал. Правда, он назвался нарциссом, но у нас нет ни малейших сомнений, что это был он». «А узнать, кто на него напал, удалось?» «Есть один свидетель, бомж, но не просыхает последние лет 10». «Что он и сказал?» «Что на Януша напали политиканы. Мужчины в деловых костюмах. Но его показания надо делить на два. Он же сам забыл, когда был трезвым». «Убийца из Гетари. Мужчина из машины модели Q7. Голос ее отца, произносящий «Метис» — это порядок. Убийцы, представляющие одновременно и мир преступности, и карающий меч правосудия. Убийцы, вполне способные внедриться в полицию. Убийцы, которые и были полицией». Приемная жандармского участка выглядела карикатурно. Ободранная деревянная стойка, линолеум на полу, стены из ДСП и два дремлющих жандарма. Маловероятно, что в этой убогой дыре удастся узнать что-то новое. Она спросила лейтенанта Дюсара, того офицера, что оставлял заявление об угоне Q7, и ответил, что он сегодня выходной. Дежурные придирчиво изучили ее служебное удостоверение и с недоверчивым видом выслушали ее речь, в которой она объяснила, зачем ей срочно понадобился их коллега. Появились дополнительные данные по делу об угоне автомобиля марки Audi модели Q7 TDI, номерной знак 360-643-AR33, имевшим место 12 февраля 2010 года. «Нет, они не могут сообщить ей домашний адрес и телефон Дюсара. и протокол о приеме заявления об угоне показать не могут. Анаис не стала настаивать. Она вернулась к машине и позвонила в телефонную справочную, где немедленно дали адрес Патрика Дюссара. Жандарм жил в северном пригороде Бланк-Форе за заповедником Брюжа. Она покатила по деревенской дороге. В этот воскресный полдень на всем пути ее сопровождала мертвенная тишина. Безлюдные улицы, дома, из которых не доносилось ни звука, пустые палисадники. Дом Дюссара оказался серого цвета бетонной коробкой, окруженной безупречно подстриженной лужайкой. В глубине двора виднелась деревянная хижина. Она испрепарковалась в некотором отдалении в тени водонапорной башни и пешком вернулась назад. Толкнула калитку, не потрудившись нажать кнопку звонка. Она решила, что будет действовать нахрапом. Она напугает жандарма, вытянет из него нужную информацию и быстро уберется прочь. Ей навстречу с лаем выскочила собака. Она отбросила псину пинком, и та жалобно скуля поджала хвост. Анаис пошла по посыпанной гравием дорожке, перешагивая через валявшиеся на земле детские игрушки. В дверном проеме ее уже поджидала невыразительная внешности женщина неопределенного возраста. Нездороваясь и не извиняясь, Анаис помахала у той перед носом своим трехцветным удостоверением. «Капитан полиции Бордо Анаис Шатле, ваш муж дома?» Женщина смотрела на нее, разинув рот, не в силах выдавить из себя ни звука. Потом также молча указала пальцем на хижину в глубине двора. На крыльцо выскочили двое мальчишек, круглыми от изумления глазами разглядывая непрошенную гостью. Анаис было неприятно ощущать себя самозванкой, явившейся нарушить спокойствие воскресного дня, однако где-то в глубине души и самого потаенного и темного уголка поднималось злорадство, то, что ей удалось внести смятение в это безоблачное семейное счастье, счастье, которого ей познать не суждено. Она пошла через газон, чувствуя спиной, как три пары глаз поедают ее взглядом. Постучала в дверь хижины. Услышала приглашение войти. Повернула ручку и обнаружила внутри мужчину, смотревшего на нее с нескрываемым удивлением. Очевидно, он полагал, что это кто-то из домашних. Капитан Анаис Шатле, центральный полицейский участок Бордо. Удивление на лице мужчины сменилось изумлением. Патрик Дюссар и в сине-черном рабочем халате, накинутом поверх одежды, стоял перед широким стылом, на котором, как на авианосце, выстроились в ряд моделей самолетов из бальзового дерева. Внутри домишко напоминал выставку авиамоделизма. Все свободное пространство занимали детали самолетов — крылья, кабины, фюзеляжи. Воздух пахло опилками, клеем и смолой. Она сделала два шага вперед. Жандарм отступил, сжимая в руках остов самолетного крыла. Она оглядела противника. Маленький, с непропорционально большой, абсолютно лысой головой, на носу дешевые очки. Невыразительные черты лица, принявшего явно испуганное выражение. Она расколет его, как гнилой орешек, только действовать надо стремительно. «Я по поручению следственного судьи Легали», — солгала она. «В воскресенье?» 12 февраля сего года вы приняли в отделении жандармерии Брюжа заявление об угоне автомобиля. Внедорожник марки Audi, модель Q7, TDI, номерной знак 360-643-AR33, принадлежавший Чаон, зарегистрированному в реестре предприятий сферы обслуживания района Терфор в Брюже. Дюссар и без того был бледен. При этих словах побледнел еще больше. Кто подавал заявление? — Не помню. Фамилии не помню. Надо посмотреть протокол. — Не стоит, — оборвала она его. — Нам известно, что протокол — это фальшивка. — Как это? 12 февраля никто не подавал вам никакого заявления об угоне машины. В лице мужчин не осталось ни кровинки. Он уже видел, как его понижают в звании и лишают всех привилегий, полагающихся государственному служащему, в том числе и пенсии. Пальцы... Сжимавшие деталь самолета напряглись так, что она хрустнула. «Вы обвиняете меня в том, что я оформил протокол задним числом?» «В этом нет никаких сомнений». «Какие у вас доказательства?» «С доказательствами будем разбираться в участке. Одевайтесь». «Не буду». «Вы блефуете, вы...» Она извзяла быка за рога. «У нас есть свидетели, утверждающие, что автомобиль по-прежнему находится в распоряжении лиц, являющихся сотрудниками ЧАОН». «А я-то тут при чем?» — возмутился Дюсар. «Они подали заявление 12 февраля. Если они меня обманули, то это они...» «Ничего подобного. Они пришли к вам позже и приказали составить протокол задним числом». «Да кто может мне приказать? Одевайтесь. Не вынуждайте меня применить силу. Нам ничего не стоит доказать, что по этому делу вообще не проводилось никаких следственных мероприятий. Вы даже не пытались искать угонщиков». Дюссар деланно рассмеялся. «Ну и что? Знаете, сколько у нас угонов? Если мы каждый будем расследовать, эта машина далеко не каждая. Она очень дорогая и принадлежит агентству, предоставляющему услуги по обеспечению безопасности в промышленном районе, подпадающим под вашу юрисдикцию. Для вас они почти коллеги. Если после 12 февраля в деле не появилось ни одного документа, то лишь потому, что никакого заявления об угоне вам никто не подавал». В глазах жандарма вспыхнули искры. Он уже прикидывал, как будет составлять другие фальшивые бумаги. Протоколы опроса свидетелей, акты проверки близлежащих территорий. Но Анаис не позволила ему углубиться в эти мысли. «Мои люди уж проводят обыск у вас в участке. Надевайте пальто и пошли». «Сегодня воскресенье. Вы не имеете права». Крыло из бальзового дерева рассыпалось у него в руке на кусочки. «Не имею права? В рамках расследования двойного убийства?» Анаис продолжала тем безжалостным и внешне бесстрастным тоном, которому не учат ни в одной полицейской академии, но даром которого каждый полицейский наделен от природы. 16 февраля. Страна басков. Убийцы сидели за рулем якобы угнанного Ауди. Или говори все, что знаешь, или придется примерить тебе браслеты. Это связано с баскским сепаратизмом? Ничего общего. Она вытащила из кармана наручники. Предлагаю тебе сделку. Расскажи мне все, что тебе известно, прямо сейчас. И, может быть, я помогу тебе выпутаться из этой истории. Иначе на тебе повисит обвинение в соучастии в умышленном убийстве. Ребята, что сидели за рулем той тачки, 19 февраля совершили еще одно покушение на убийство. Так что это непростая тачка. Выгораживай их и дальше, небо в клетку тебе обеспечено. Давай, давай, не тяни, облегчи мою совесть. По лицу Мариса Дюссара градом катился пот. Руки у него тряслись. Вы ничего не докажете. А Анаис осенила идея. И она тут же мысленно обругала себя последними словами, что не догадалась об этом раньше. Разумеется, докажем. Чего он не обратилась в страховую компанию? Не подала никакого заявления? Не пожелала получить никакой компенсации? Как, по-твоему, это нормально? Тачка вообще-то стоит больше 60 тысяч евро. Жандарм, на всем протяжении разговора, пятившийся назад, теперь стоял зажатый в угол. «Угнанный автомобиль даже не объявили в розыск», — добавила Анаис в прилив вдохновения. «По всему выходит, что искать его никто и не собирался. Не надо наручников, только не это». Она вскочила на стул. Хрустнули под каблуками хрупкие самолетики. В 12 лет она была чемпионкой Аквитании по спортивной гимнастике. «Папина гимнастика». Анаис прыгнула на Дюссара, и тот заорал в голос. Оба упали на пол. Анаис поднялась первой и пригвоздила противника к земле, уперев колено ему в грудь. В мгновение ока она накинула открытый наручник ему на горло. «Говори, сволочь, мать твою!» «Нет! Кто к тебе приходил?» Мужчина яростно мотал головой из стороны в сторону и твердил: «Нет! Нет! Нет!» На его посиневшем лице пот мешался со слезами. Анаис чуть усилила хватку. «Кто?» Лицо Дюссара приобрело свекольный оттенок. Дышать он больше не мог, тем более говорить. Она немного ослабила захват. «Их было двое», — хрипло выдавил из себя жандарм. «Имена?» «Не знаю». «Сколько тебе заплатили?» «Нисколько. Клянусь, мне не нужны деньги». «А-а-а! И кредит за свою развалюху тебе платить не надо. И за машину не надо. И шмотки своим соплякам покупать не надо. Нет, нет, нет». Она снова туже затянула на его горле стальной браслет. Ей самой было страшно от того, что она сейчас делает. Собственной жестокостью ужасала. Это безумие. Уполномоченным по внутреннему расследованию свидетельство патока Дюссара придется как нельзя более кстати. Говори, почему ты согласился составить фальшивый протокол? Они мне приказали. Она ослабила зажим наручника. приказали? Это были два офицера. Они говорили, что речь идет о деле государственной важности. Они были в форме? Нет. Показали тебе свои документы? Нет. Дюссар приподнялся на локти и отер со щек слезы. Господи, да сразу же было видно, что они офицеры. Я 4 года прослужил во флоте, ходил на Шарле де Голле. Я же вижу, когда передо мной воинское начальство. Какой род войск они представляли? Не знаю, опиши их. Серьезные мужики, в черных костюмах, военного даже в штатском сразу узнаешь. Это была первая осмысленная фраза, принесенная жандарм. Они приходили в жандармский участок? Нет, ко мне домой, вечером, 17-го. Сказали, что надо написать в протоколе и какую дату проставить. Вот и все. Значит, это не могли быть убийцы с пляжа в Гетарии, потому что в тот день они были в Марселе и шли по пятам за Виктором Янушем. Кто ж они такие? Коллеги первых? Во всяком случае, она поняла, что свидетельство Дюссара ей ничем не поможет. Он будет все отрицать, а ее упекут за нападение на человека. Гораздо продуктивнее казалась идея насчет того, что в жандармерии не сочли нужно внести номер угнанной машины в розыскной список, передаваемый дорожным службам, отлавливающим их с помощью радиомаяков. Она поднялась и убрала наручники в карман. «А что? Что со мною будет?» — проблеял Дюссар, потирая шею. «Сиди тихо, и все обойдется», — сквозь зубы прошипела она. Она вышла, споткнувшись на пороге, ослепленная ярким дневным светом, одернула куртку, стряхнув с нее обломки деревянных самолетиков. Проходя по дорожке, злобно поддала ногой валявшийся у нее на пути трехколесный велосипед. Широко шагая, она добралась до калитки. Женщины и 2 мальчиков стояли в дверях дома. Все 3 плакали. Она вцепилась рукой в решетку ограды. У нее по щекам тоже текли слезы. Долго ей так не выдержать. Все здесь оставалось нетронутым, как будто нарцисс покинул свою мастерскую вчера. «Я не сомневался, что ты вернешься», — пояснил Корто. После обеда он смог, наконец, попасть к себе в мастерскую. Психиатр настоял на том, чтобы пойти с ним. Площадь помещения не превышала 50 квадратных метров. Стены не были выкрашены черной краской или покрыты карандашными рисунками, но и того образцового порядка, что царил в комнате Ребекки, здесь не наблюдался. Слева стояли прислоненные к стене чистые холсты. Пол покрывала пластиковая пленка, вся в пятнах краски. Повсюду громоздились банки промышленной, пакеты сухой краски, валялись перепачканные ванночки, пузырьки с замазкой. На укрепленных на козлах досках лежали высохшие перекрученные тюбики. И, как ни странно, несколько больших металлических шприцев. Из пустых консервных банок букетами торчали кисти. «Ты сам составлял краски», — объяснил ему Карто. «И капризничал ничуть не меньше Карла. Сам смешивал пигменты, сам измельчал их в порошок, разводил скипидаром и олифой до нужной консистенции. Хорошо помню, что ты всегда требовал особый сорт осветленной олифы. Заказывал ее на одном предприятии, которое вообще-то работает с оптовиками и отгружает заказы тоннами. Затем ты набирал краску в шприц для смазки и тракторов. Эти шприцы я сам добывал для тебя у местных фермеров». Нарцисс приблизился к столу, за которым он работал когда-то. Там стояли ванночки, покрытые темной красноватой фиолетовой коркой засохшей краски. От алюминиевых посудин и пыльных пакетов все еще исходил не до конца выветрившийся резкий химический запах. Он потрогал кисти, перебрал тюбики, принюхался к ним и не испытал ничего. Он едва не взвыл от досады. Забыл. Все забыл. Ему попался на глаза блокнот с кое-где склеившимися от краски страницами. Он пролистал его. Бисерный почерк, списки, названия, цифры, проценты. «Это твой шифровальный блокнот», — улыбнулся Корто. «Ты заносил сюда секретные рецепты смешивания ингредиентов для получения краски нужных оттенков». Нарцисс сунул блокнот в карман. «Расскажите, как я работал?» — попросил он. «А я не знаю. В мастерских нет двери, но ты вешал над дверным проемом занавеску. Вход строго воспрещен. По вечерам поворачивал картины лицом к стене. Почему? Надоело смотреть на свою рожу, это твои слова. Даниэль Легуэн, его коллега по работе в Марсельском Эммаусе, говорил, что, увидев мельком репродукцию Курбе, он изменился в лице. Я когда-нибудь упоминал имя Гюстава Курбе? Разумеется. Ты всегда повторял, что он твой учитель и наставник. В каком смысле? Не знаю. В принципе, твои работы не имеют ничего общего с произведениями Курбе. Но он считается признанным мастером автопортрета. Я не специалист, но автопортрет Курбе, известный под названием «Отчаявшийся», бесспорно, одно из самых знаменитых в мире полотен. Нарцисс ничего не ответил. Мысленным взором он видел десятки автопортретов, развешанных по стенам воображаемой комнаты. В этом отношении его память нисколько не пострадала. Дюрер, Ван Гог, Караваджо, Дега, Шеле, опалка. Но как он не вглядывался, он не мог различить ни одного изображения Курбе. Что за чертовщина? Выходило, что художник, чье творчество оказало непосредственное влияние на его судьбу, тоже стал жертвой его болезни и ухнул в черную дыру амнезии. «Вот что я вспомнил», — продолжил Курто. «Из всех автопортретов Курбе ты особенно высоко ставил раненого человека». «Что это за картина?» «Художник написал себя возле дерева в позе умирающего с кровавым пятном на груди, там, где сердце». «Почему я так интересовался именно этой картиной?» «Я задавал тебе тот же вопрос. И ты мне ответил, мы с ним делаем одно и то же дело». Нарцисс еще раз прошелся по мастерской. «Когда-то здесь была его нора, его пещера, его логово. Сейчас все вокруг выглядело чужим и незнакомым. Его хватило отчаяние. Он никогда ничего не узнает». «Оставайся с нами», — тихо проговорил Курто, словно прочитав его мысли. — «Займись живописью, и память тебе постепенно. Я уеду завтра утром, и мне нужны деньги». — «Это вы мне звонили, а ты как думаешь?» Анаис стояла в дверях склада, тыча полицейским удостоверением в нос молодому парню с красными глазами и сальной челкой. 5 вечера. Она находилась где-то в пригороде Тулузы, в промышленном районе, застроенном мрачными складскими помещениями без окон. До Тулузы она добралась за каких-то 2 часа и почти 40 времени потратила, чтобы разыскать в хитросплетении улиц и дорог нужный адрес. Это был адрес контрольного пункта компании «Камарас», осуществлявшей слежение с помощью радиомаяков за передвижениями автомобилей в ряде областей Франции, таких как Аквитания, Юг Пиренеи, Лангедок, Руссильон, Прованс, Альпы, Лазурный берег. Анаис позвонила дежурному в 14:30. Сотрудник фирмы, ответивший ей, не скрывал удивления. Обычно с ним обращаются через страховую компанию. Она не дала ему договорить. «Я сейчас подъеду». И вот она стояла перед гиком, одетым в растянутые свитеры и мешковатые джинсы. «Должно быть студент, подрабатывающий по выходным. А что? Работенка не пыльная, сиди себе, читай учебники, а денежки капают». Впрочем, она и поняла, что наука интересует парня в последнюю очередь. Расширенные зрачки, опухший нос, расшатанные зубы. Парнишка сидел на коксе. Он отступил, пропуская ее внутрь. Перед ней открылось просторное и практически пустое помещение. Приглядевшись внимательнее, она заметила, что стена справа была вся уставлена мониторами. Нечто подобное она видела в Ницце, в отделе наблюдений за обстановкой в городе. Парень достал из кармана аптечный пузырек, запрокинул голову и закапал поочередно оба глаза. «Я по телефону не совсем понял». Она и опустилась в кресло на колесиках и развернулась к парню. «Сядь». «А в чем дело-то?» Он послушно присел. Она ногой развернула его в сторону мониторов и пошептала ему на ухо. 12 февраля в жандармский участок в Брюже поступило заявление об угоне внедорожника марки Audi, модель Q7, Slain TDI, номерной знак 360-643-AR33, Ты об этом что-нибудь слышал? Не, ничего, я же только по выходным работаю. Вообще-то я учусь. Это был формальный вопрос. Я хочу, чтобы ты настроился на радиомаяк, которым оборудована эта машина. Это не радиомаяк, это GPS-навигатор. Неважно. Давай за дело. Парень заерзал на месте. Так не делается. Жандармерия должна прислать в наше управление копию протокола о том, что заявление об угоне принято, а также копию страхового полиса на машину и... Она крутанула кресло, в котором он сидел. А еще я могу позвонить коллегам в Тулузу и потребовать, чтобы у тебя взяли слюну на анализ. У нас есть методики, позволяющие распознать многие виды наркотиков. Как тебе такая идея? У вас есть номерной знак? Залепетал он. Она достала из кармана листок, на котором записала номер машины, и шлепнула ее перед парнем. От ее движения загорелся один из спящих экранов компьютера. Появилась картинка. Тесно переплетенные между собой обнаженные тела. Открылись другие окна. Лицо женщины во время акта филляции крупным планом анус. В углах экрана замелькали рекламные баннеры самого красноречивого содержания. «Уроки, говоришь?» «Учишь», — усмехнулась Анаис. Парень завелся краской, неловким жестом выключил компьютер. Прочистил горло и забарабанил по клавишам другого. На мониторах возникли спутниковые карты Франции. Парень с щелчком мышки увеличил масштаб одной из них. Анаис не успела даже сообразить, какая именно часть страны мелькнула на экране. «Это что? Так быстро делается?» — удивился она. «А то!» — похвалился он. — Любого угонщика можно сапать. — Где они? — Я имею в виду, где сейчас эта машина? — На шоссе Д-2202 в долине Вара. Анаис наклонилась к экрану. — А точнее? Он покрутил колесико мышки, и картина стала еще крупнее. — Вот, неподалеку от Ниццы. Машина в движении. — Ага, подъезжает к мосту Дюранди. Она задумалась. — Возможно... Они идут по следу Януша, но как им удалось вычислить, где он скрывается? Каким образом они сумели сделать то, что оказалось не под силу десяткам профессиональных сыщиков? Или они просто возвращаются на некую базу? Она порылась в кармане и выложила на стол свой айфон. Взяла лист бумаги и нацарапала на нем несколько цифр. «Набери этот номер и перешли мне программу, с помощью которой я могу в реальном времени следить за машиной». «Нельзя!» «Я не имею права, на программе стоит защита». «Ты что, еще не понял, что мы с тобой оба? И ты, и я действуем не по правилам». «Короче, давай, шевелись, набирай номер и отправляй мне через интернет программу, усек». Он замолотил по клавиатуре. Стук клавиш напоминал ритмы макабрического танца. Айфон задребезжал. Она испроверила. На почту пришел мейл. В прикрепленном файле была программа слежения. Она протянула парню свой мобильник. Техника да не была ее коньком. «Установи программу и выведи на экран». Через несколько секунд она уже рассматривала карту пригородных районов Ниццы. По дороге перемещалась, мигая, точка. Это был внедорожник. Она и с каким-то шестым чувством поняла, что ей надо спешить. «Я вам еще закачал программу GPS», — добавил парень. «Если вы их потеряете, подключите ее, она вам подскажет, куда ехать». Она кивком поблагодарила его. Он опять схватил свой пузырек и привычным жестом закапал глаза. «Что надо сказать?» «Я вас никогда не видел», — улыбнулся Гик, «и никогда ничего не слышал, ни про какой внедорожник». «Хороший мальчик», — одобрила она и подмигнула ему. Уже на полпути к выходу она еще раз обернулась и жестом изобразила, будто теребит воображаемый пенис. «Смотри, мозоль не натри!» Парень залился краской и ничего не ответил.